снег идет. Все небо и весь воздух полны снежинок. Снежинки летят, падают, кружатся и снова падают. Они ложатся на дорогу и на все деревенские крыши, и на замороженные лужицы. И на огородные грядки, и на деревья, и на ступеньки крыльца. И на вязанный шерстяной Танин платок. Таня подставила ладонь, они и на ладонь упали. Когда снежинки летят, так они как пух. А когда разглядишь поближе, увидишь звездочки. И все резные, все разные. Вон, у одной лучики широкие и зубчатые, а у другой острые, как иголочки. Таня понесла корове сено и раскрыла дверь сарая. А рыжая корова Милка подумала, что ее в стадо выпускают. Обрадовалась, замотала головой и вышла из сарая. Но вышла и остановилась. Где же трава? Где же лужайка? Что смотришь? Думала в клевер убежать, ах ты! А вот и нет ничего. Ну иди, иди обратно, тут тебя снегом замесет. А снег все шел и шел, снежинки все кружились и падали. Вышла Таня за ворота и не узнала деревню. О, крыши-то белые, и дорога белая, и огород белый. А потом выглянуло солнышко, снежок заблестел, загорелись искорки, и стало так весело, будто праздник. Аленка! Аленк! Выходи скорее, смотри, зима-то какая! Зима взялась за дело крепко. По льду через реку протянулась дорога. На стеклах мороз нарисовал все, что ему вздумалось. И на улицах залег глубокий снег. И пошли, и покатились зимние деньки. То вьюжные, то снежные, то морозные и румяные. Вот уж и валенки на пятках у Танюшки прохудились, и мать принесла ей из магазина калоши. Ага, новенькие, блестящие. Ах, как проведешь по ним пальцем, так так и заскрипят, так и запоют. А когда Таня вышла в новых калошах на улицу, следы ее на снегу как пряники печатались. Ишь ты как? Татьянка! Чё, бабушка? Матери на ферму киселя снеси. Иду. Очень уж хорош у меня нынче овсяный кисель вышел. Ну, давай. Не пролей, смотри. Я горшок в платок увязала. Не пролью. Ну, иди, иди, внученька. Аленка, иди сюда. Вот она я. Ой, ты куда это собралась, Тань? На ферму, матери кисель несу полдничать. Пойдешь со мной, а? Ага, пойду. Ой, Тань, да ты посмотри, сугроб-то какой! Ой, ты чего? Да ну! Не пытайся! Нет, выбираюсь. Ой, выбралась. Только полны валенки снегу набрала. Дуреха-то. Ален, гляди-ка у меня, чё? Ой, калоши. Ага. Какие новые. Скрипят, а? Скрипят и следы печатают. Ой, ну-ка, пройдись, а? Ух ты, печатают. Ален, давай мы их разделим. Чего разделим? Да калоши, тебе одну и мне одну. Давай, вот этот. Не лезет. Ну, сейчас я... Чё, валенки как-то велики. Носы какие толстые. Ну, ладно, пошли. Таня, а на речку зайдем? Ой, на речке хорошо, да и только там прорубь. Ну и что? А мне бабушка не велела на прорубь ходить. Ну и что? ваша изба вон где. А речка-то вон где. Бабушка увидит, что ли? Нет, не пойду. Кисель надо нести. Ну, ладно. Но только до овражка. Там гора. Знаешь, какая? Ну, поглядим хоть. Ну, до овражка езжи. Подружки взялись за руки и пошли. Деревья расступились. Остались в стороне заметенные снегом дворы. Вот и выгон. Сколько снегу-то! Сколько огоньков на снегу! Аленка, ты гляди вот, что это с неба сыплется? Сыплется и блестит. Видишь, а? Вижу. Снег. Не-а. А что же? Это Дед Мороз. Иголочки сорит. Такие тоненькие. Кто ж такими иголочками будет шить? А сам он и будет шить. А как? Что шить? Земле одеяло снежное. Идти было легко. Дорога накатана. Видно, не раз проехали по ней сегодня грузовики на ферму. Вдруг Аленка остановилась. Гляди-ка. Ой, Аленушка. Какой дед снежный. Ага. Чего это он такой страшный? И откуда это он взялся? Не знаю. Может, его мальчишки слепили? Чего же они его на дороге-то? Вот это не знаю. Глаза-то у него какие, видишь? А зубище? Как грабли, да? А нос? Видела у него какой, а? Угу. Синий. То-то и есть, что синий. А у Дедов Морозов носы красные бывают. Морковки. Угу. А знаешь что, Таня? Чё? Пойдем отсюда. Пойдем. Ой, кто это? Эй, куда? Танечка. Ходят тут козявки. Ой, да-да. Вальков Юрка. Ой, напугал. Ничего не Юрка. А кто? Я Дед Мороз. Вот его. Стой. Прям снежками еще кидается. Да тише, Юрка, мы кисель несем, зальешь. Ладно, идите, говорю. Никто ваш кисель не тронет. А то вам Дед Мороз синий нос задаст. Че это он нам задаст-то? А злой он, это Дед Мороз. На кого посмотрит, у того тоже синий нос станет. А? И тот человек замерзнет. Понятно? Понятно. Понятно. Ой, Алена! Что? Посмотри-ка, у тебя нос-то посинел немножко. Пойдем отсюда. Пойдем. Кисель-то не разлейте, козявки! Подружки побежали, да так быстро, что им даже жарко стало. Тут они уж успокоились, не замерзнут, и дальше пошли, не торопясь. В сторону от дороги сворачивала тропка. Она убегала голубой канавкой во вражек, а от овражка к реке. А рядом с овражком падал к реке крутой склон. Снег с него сдуло, и накатанный лед сверкал на солнце. Ой, гора! Скатимся разок, а? А на чем? Санок-то нет. Да мы на соломе. Вон у сарая соломы сколько. Да поставь, ты свой кисель. Бежим! Девочки поставили горшок с киселем в снег и побежали к сенному сараю. Около сарая под большим навесом лежало много соломы. Но только они сунулись туда, как в соломе зашумело, и большой заяц выскочил из-под навеса. Ой, вот косой! Фу, напугалка! Заяц шарахнулся и бросился бежать в кусты, весь белый, только на ушах черные кончики. Убежал и скрылся. Ну, косой, приходил Микину воровать. Ты знаешь, меня даже лапой задел. Чуть с ног не шиб, как бросился. Девочки вытащили по большому снопу, притащили снопы на гору и уселись. Ну, поехали! Еще лучше, чем на канавках! Здорово! Ой, смотри-ка, почти что до реки домчались. Вот она, прорубь-то. Пойдем, а? Посмотрим маленько, а? Ну, маленько, если, а? Прорубь была словно круглое окно в реку. Но ни жуков, ни рыбок не было в темной воде. Только мелкие волны шли и шли одна за другой. Тань! А где же рыбы-то? Померзли, да? Нет, не померзли, а спят. Дедушка говорил, они стадом стоят на дне и спят. Только жабрами шевелят. Гляди-ка, гляди, рыба! Видела? Видела! Ох, как она хвостом-то! Вырь, нет ее! Ну, а ты говоришь, спят. А может, это Налим? Налим зимой не спит, Налим летом спит. Дедушка говорил, да? Дедушка. Они постояли еще около проруби, посмотрели сквозь круглое окно в реку, но ничего больше не увидели. А потом взяли свои снопы и полезли на гору. Ну чего, давай еще разок скатимся, а? Ой, постой. Что? А кисель-то где? Кисель? Вот, я ж тут ставила. Нету. Только ямка в снегу от горшка. Лучше бы не катались. Куда же мог деться, я не знаю. Небо между тем побледнело, потускнело. На сугробах уже не играли острые огоньки. И лед на реке не сверкал так ярко. Вот упала крупная пушистая снежинка. Потом вторая. Заврашка стала задувать. А у меня, знаешь, в валенках как мокро. Зябко. Пойдем домой, а? Не пойду я. Все равно не уйду отсюда, раз кисель пропал. Да. Все равно не уйду. Не уйду. А если замерзнешь? Все равно. Старая седая коза, что бродила по деревне, волокла по снегу горшок с киселем. Видно, ей хотелось сжевать платок, в который горшок с киселем был увязан, да не удавалось. Отдай кисель! Кисель ест, смотри-ка! Отдай! Что за крик? Что за слезы? Девчонки, вы что? Дедушка! Ой, дедушка, беда! Кисель коза ест! Да, нас с киселем послали, а мы горшок в снег поставили, а коза... Вот уж беда так беда! Дедушка поднял с дороги палку, замахнулся на козу, та бросила мусолить платок и громко мякая помчалась по дороге. Пошла, пошла со мной! Ну, вот и вся беда. Подбирайте свой кисель. Разлился, наверное. И где там разлился? Он у вас уж поди застыл в снегу-то. Посмотри-ка. Застыл, верно. Ни капельки не пролилось. Только платок весь растрепала коза эта негодная. Теперь вот завязывай опять. Путь-то держите далеко? А к мамушке на ферму. Ну, вот и попутчики мне. Дедушка, а ты старожку ночевать? Старожку. А печку топить будешь, а? Ну, а как же? Ой, а у меня в валенках... Совсем мокро. Ну вот и посушишь их на горячей печке. Пошли хоть поскорее, темнеть уж начало. Идите, идите, я не отстану. Таня и Аленка шли быстро, а ветер все равно подгонял их. Он теребил их пальтишки, закидывал на голову концы платков. Снег стал густым, совсем завесил и небо, и землю. А тут и темнеть начало. Сквозь снег и сумерки девочки едва разглядели колхозную ферму. Батюшки мои, это откуда ж вы взялись в такую-то непогать? А мы тебе кисель принесли, полничай. Кисель? А какие ж полники, уж вечер на дворе. Что ж так поздно вас послали-то? Да нас давно послали. Давно? Давно, а где ж были? А мы все шли. А у вас, небось, пока шли, и кисель-то льдом подернулся? Подернулся. Ну и ничего, что подернулся. Недорог кисель, дорога забота. Это мам, я. Мы к дедушке в сторожку пойдем, погреемся. Валенки послушаем. Ну, ладно, ступайте, грейтесь. А потом вместе уж и домой пойдем. Ага. Кисель дома теперь съедим. Дедушка растопил печку, Аленка сняла валенки и поставила их к огню сушиться. А потом все трое, дедушка, Таня и Аленка, уселись перед огоньком на лавочке. Ой, хорошо как, тепло. Дедушка, а ты что ночью на ферме делать будешь? За порядком смотреть? За порядком. Чтоб бык какой-нибудь с привязи не сорвался. Коровы бы друг дружку не забодали. Дети волк может забрести. Ночи-то глухие, зимние. Ой, дедушка, а ты не боишься ночью один? А я разве один? У меня здесь скотины полна ферма. Так это же не люди. Ну, и положим, не люди. Только черт мне бояться. А если волк? А вон ружье-то на стене висит. А если медведь? Ну и что? И пусть приходит. Поможет мне за скотиной смотреть. Да вот, слышно, кто-то уж бродит под окнами. А, медведь. Ой, дедушка, не открывай. Ну-ка, я посмотрю в окно. Черный какой-то. Кто здесь? Я это. А, Юрка это, Вальков, вот то. Ну иди, коли пришел. Юрка, ну у тебя. Ходит по ночам, только всех пугает. Дедушка, ты его не пускай, ну его. Не пускай его. Чего кричите? Я, может, сам испугался. Чего? Чего-чего, а вот того. Снеговика-то нашего на выгоне нет. Как? Как нет? А так, где стоял, там пусто. Гладкое место. Батюшки! А ведь какого же снеговика? Ну, страшный такой там стоял. Большущий, и зубы такие оскаленные. Дед Мороз синий нос. Да. А, знаю я его. Бывал я у него в гостях. Ну да. Правда? Как? Дедушка, расскажи, а? Рассказать можно. Пока еще на ферме народ, я тут с вами у огонька посижу. Расскажи, дедонь. Ну, расскажите. Ну, а вы слушайте. Ну, вот. Когда-то, когда я еще мальчонкой, вот, поменьше вот Юрки был, зима выдалась морозная, ветреная, а снегу таки выше крыш наметало. Вьюги, бураны, по неделе носу на улицу не высунешь, да. Ну вот, так однажды мело, а к утру стихло. Проснулся я, гляжу, в оконце солнышко сквозь лед пробивается. А мамушка уж платком покрыта, овцам пойло нести собралась. Дает она мне ведерко маленькое и велит набрать картошки в подполе. Ну, мамушка за дверь, а я в подпол. Да заторопился. Ведерко у меня из рук и выскользнуло. Так загремело по лесенке. Я за ним огляделся. Что такое? Что? Вроде подпол, а вроде и не подпол. Картошка на месте, а там, где катки с капустой и огурцами стояли, лавочка. Да не простая, а ледяная. И сидит на этой ледяной лавочке старик Мороз. Синий нос, да не перебивай. Вот-вот, не перебивай, а то рассказывать брошу. Ну, я, конечно, шапку снял, поклонился. Здравствуйте, говорю, Дедушка Мороз Иваныч. Здравствуй, говорит Федюшка, здравствуй. Зачем пожаловал? За картошкой, говорю, да ведерко у меня вниз упало. А вы, спрашиваю, Мороз Иванович, зачем в подполе сидите? Да зачем, а? А затем сижу, Федя, что весна подходит. Мне жарко становится. А в подполе всегда холодно бывает. Хоть посреди самого жаркого лета. Понял? Понял, говорю. Дедушка Мороз Иванович, понял. Посмотри-ка, что у меня за диковинки. Приподнял тут Мороз синий нос снежную перину, и вижу я у него под периной травка зеленая. Озимые. Вот-вот, озимые. Так и Мороз Иванович сказал. Осенью, говорит, люди их посеяли, они взошли, а я молодую зелень снежной периной прикрыл, чтоб зима ее не захватила. А придет весна, снежная перина растает, а там, глядишь, выглянет и травка озимая. Эх, вспомнила, вспомнила, сказка эта, сказку ты нам, деда, рассказываешь про Мороза Иваныча. Сказка. А вы уши развеяли. Ну и, конечно, сказку рассказываю. А только в хорошей сказке всегда правда живет. Так я говорю, Танюшка. Угу, так, про зимы все правда. Все равно сказками только девчонок пугать. Да, а че ж ты сам-то испугался, когда своего снеговика не нашел? Раз он пропал. Так не нужно было его на проезжей дороге ставить. Грузовик с кормами на ферму ехал и свалил вашего Деда Мороза. Одни грабли старые на снегу валяются, да синяя тряпка. А, вот он, синий нос-то. И никакого Деда Мороза на самом деле не было. А кто ж тогда под снегом озимые бережет? А сам снег и бережет. Под снегом-то тепло. Вот озимь под снегом и зимует. Травки зеленые, листики. Конечно. Вон и у меня на подоконнике. Травинки-то, листики уже взошли. Семена взошли, да, дедушка? Ты их на пробу сеял? На всхожесть. Проверяю. А вдруг плохие окажутся? Хорошие взошли, да? Хорошие. И горох, и овес. А лучше всего пшеница. Деда, дай мне хоть один пшеничный росточек. Я в баночку посажу, а весной в огород. Нет, Танюшка, в огороде пшеничному колоску не место. Ты посади-ка лучше весной у ворот деревце. Глядишь, примется и будет с тобой расти наперегонки. Это я посажу и вправду посажу. А мы с Танюшкой посадим, дедушка. Да все вместе сажать будем. Ага. А где же нам его взять, деревце? В лесу, что ли, выкопать? Ну, можно и в лесу, а может... Колхоз саженцы привезут. Весной? Весной. Ну, когда она еще придет, весна? Ты вправду, дедунь, когда? Ну, как срок выйдет, так и придет. Вот сперва ручьи побегут под снегом, потом верба барашки выпустит. А мы с бабушкой жаворонков будем петь с глазами да с крыльями. Вот-вот. А потом настоящие жаворонки прилетят с крыльями и с глазами и с хвостом. И грачи прилетят, и ласточки. Ага, и лед на реке тронется. И сок из березы побежит. Скорее бы. Срок, Танюшка, все в свой срок. Как сказал дед, так все и сталось. Вышел срок, и вот она. Весна красна тут, как тут. Почернел, подернулся настом снег. Зажурчали невидимые подснежные ручьи, а на краю оврага среди ольховых кустов зацвела молодая верба. А потом грачи прилетели. Они кричали среди голых древесных вершин и рылись на потемневших дорогах. И, наконец, наступил день, когда бабушка выставила зимние рамы. вот. И в избе светло стало. И слышно все, да, бабушка? А как же? Вон в кустах воробьи чирикают. А вон грачи кричат. А уж ребятишки-то радехонькие. Весна ведь, бабушка. Весна, Танюшка, весна. Петухи и те на разные голоса поют. Вдруг затуманилось солнышко, потемнело в избе. Легкий грохот прокатился над крышей. Острый огонек блеснул в окно. Таня бегом бросилась на улицу. Что это? Гроза, дедунь! А? Где гроза? А что ударило? А, это так. Две молодые тучки столкнулись, поспорили. Ударились, молнию высекли и разошлись. А как ударились, так и громок загремел. Первый громок, Татьянка, весна красна пришла. Да! Аленка! Аленка, весна пришла, иди сюда! Погоди ты, погоди. Ты посмотри, что Юрка вальков несет. Че, хворост? Хворост. Не хворост это, а саженцы. Липкий черемухи хворост. Саженцы? Ну да. А куда ж ты их, Юрочка? А мы с большими ребятами будем их вокруг пасеки сажать. Потому что пчелы липовый цвет любят. Юра. Юра. А потом по всей деревне разных деревьев насажаем. Пускай у нас избы как в саду стоят. Ой, Юрочка, дай ты нам хоть одно деревце. Хоть два, Юра. Юр. Мы их посадим. Да вы не сумеете. Мы сумеем, Юра, мы сумеем. Ну ладно, вот вам. Одно деревце. Два, Юра. Ну ладно, два. Но только сажайте как следует, не погубите. Черемуха это. Вот уж спасибо, Юра. Спасибо, мы посадим. Мы посадим, мы как следует, мы не погубим. Смотрите, козявки. Ой, Тань, смотри-ка, корешок-то какой, тонюсенький. Ты только тихо не обломи. Давай сажать. Давай, ямки надо выкопать сначала. Ага, сейчас. Ты погоди, я сейчас заступ принесу. Ну, тяжелый. А давай, если вдвоем, ну-ка. Давай. Раз. Ой. Девчонки, вы чего там? Мы черемуху. Заступом мучаетесь. Деда, мы черемуху сажаем. Черемуху? Угу. Ну, коль черемуху, надо вам помочь. Дед взял заступ, выкопал две ямки, а Таня с Аленкой посадили свои деревца. Потом они примяли вокруг них землю и полили их теплой водой из канавки. Светит горячее весеннее солнышко, идут по небу веселые облака, развертываются почки на деревьях, и два новых деревца стоят у ворот, расправляют корешки в земле. Аленка уж давно убежала, а Таня все стояла, все смотрела на свои деревца. Деда, они уже растут? Скоро начнут расти. Ой. Деда, а зачем тебе столько кольев? А выгон будем огораживать. На огородах изгороди расшатались. Да и в садах новые посадки огораживать надо. А этот поменьше? А на этот пойду метлу насажу. Дедушка ушел, а Таня все стояла, все смотрела, все слушала. Пели дрозды в кустах, в небе звенел жаворонок, на пашне рокотал трактор, и веселый ветерок гулял на просторе. И вдруг... Коза! Деда! Коза! Ух, пошла прочь! Старый Танин враг, седая коза, подбиралась к маленьким деревцам. Она уже обнюхивала тоненькие веточки и выбирала, которую грызть. А дедушки нет. Дедушка ушел. Пошла! Пошла прочь! Таня не убежала, не заплакала. Она закричала на козу, замахала на нее руками. Но коза уперлась ногами в землю, нагнула голову и уставила на Таню острые рога. Таня оглянулась, ни палки, ни хворостины. Она схватила ком земли и запустила в козу. Вот тебе! Потом схватила какую-то щепку, тоже запустила в козу. Но коза ничего не боялась. Тогда Таня увидела на изгороди большую желтую мочалку, которой моют полы. Таня сдернула эту мочалку и начала хлестать козу по рогам. Это козе не понравилось. Она зафыркала, закрутила головой и запуталась рогами в косматой мочалке. Коза еще сильнее затрясла головой, но мочалка сидела у нее на рогах. Тогда она испугалась и пустилась бежать. А Таня погналась за ней. Куда мочалку понесла? Чем мы пол будем мыть? Но коза все-таки догадалась. Подбежала к березе, потерлась рогами о корявый ствол и сбросила мочалку. Тут Таня, наконец, заплакала, схватила мочалку и побежала к дедушке. Деда! Деда, коза наша деревца чуть не съела! Ну, так не съела же, чего ж ты плачешь? Ика, слезы-то у тебя как близко. А может, она потом придет и съест? Ну, что, может, и съест. А может, и овцы из стада прибегут да обгрызут. Или корова потопчет. Деда, а как же теперь? Вот то-то. Как же. Раз посадила, значит, смотреть надо. Заботиться надо, беречь. А как заботиться? Ну, прежде всего, огородить. Деда, давай тогда скорее огородим. А вдруг наши деревца бык увидит? Бык-то мочалки не побоится. Вот, оказывается, и для твоих посадок загородка понадобилась. А ты спрашивала, колья на что? Дедушка вбил в землю 4 кола и огородил деревца частыми слегами. Теперь их никто не тронет, ни коровы, ни овцы, ни седая коза. Пусть растут хорошенько. Пусть растут. Все еще пели птицы в небе, все еще носились ласточки над крышей. Еще блестели от солнца молодые листики на березе, но уже реяли в воздухе прозрачные сумерки, и все гуще, все длиннее становились вечерние тени. Дедушка отложил топор и покосился на Таню. О чем задумалась? Деда, а они будут цвести, наши деревца? А как же? Черемуха разрастется, широкая станет, пышная, и вся цветом покроется. Белым, будто снегом, а потом осыпаться начнет черемуховый снежок. Люди пойдут мимо и скажут, весна, а с черемухи снег сыпется. Снег идет.